Глава 4. Ариец и бретонка. С Верой я познакомился на воскресном книжном развале в Сен-Мало. Заправлял этим книжным Эдемом тощий пожилой бретонец, предводитель местных библиофилов. Порт Сен-Мало – старинный французский городок, древняя крепость, построена на высоком холме, с моря напоминающий остроконечную шапку великана, забытую на берегу Ла-Манша. Я с детства свободно говорю по-французски, практически без акцента, точнее, с легким эльзасским акцентом, поскольку моя няня была родом именно оттуда. Практичные мои родители решили извлечь из этого факта пользу. За небольшую прибавку к жалованию няня стала еще и гувернанткой, общаясь со мной исключительно по-французски. И это было нетрудно, поскольку ее мама была эльзасской француженкой. Чтобы не мозолить глаза местным жителям, формой немецкого военного моряка, посещая город, я чаще всего переодевался в штатское. Естественно, особой любви они к нам не испытывали, и хоть и разговаривали подчеркнуто вежливо, но лишь по мере необходимости. Мне сразу понравилась невысокая, хрупкая девушка с каштановой длинной косой и тонкими чертами лица. Тяжеловатые круглые очки в роговой оправе лишь придавали ее облику какую-то трогательную беззащитность. Вера бережно перелистывала большой фолиант, по виду старинный, в тесненном кожаном переплете с маленьким бронзовым замком. Я подошел поближе и увидел, что это роскошное издание 1865 года. Мигель де Сервантес, хитроумный идальго, Дон Кихот Ла-Манческий. Украшенное к тому же бесподобными гравюрами самого Доре. Ясно, что это чудо не могло быть по карману, бедно одетой молоденькой девушки. Мы разговорились, и я блеснул своими познаниями завзятого книголюба, коим по факту и являлся. Почувствовав азарт от присутствия хорошенькой француженки, я изящно острил в русле историко-библиофильских вариаций. Вера, как и я, оказалась фанатичным книголюбом. У нее заблестели глаза от разговоров на любимую тему. Постепенно мы перешли на «ты», и уже вскоре угощались свежими пирожными в маленькой уютной кондитерской. Крупная купюра заметно оживила хозяина заведения, и он приготовил для нас настоящий отменный кофе. Контрабандный товар и большую редкость по военному времени. Мне пришлось представиться девушке предпринимателем из Страсбурга, естественно, французом. Назвался я первым пришедшим на ум гальским именем – Эдмон. Верно вспомнился герой всеми любимого романа Дюма. Вера, легко проследив ход моих мыслей, с улыбкой сказала, что готова угадать и мою фамилию. «Ты Эдмон Дантес, молодой капитан, будущий граф Монте-Кристо», с очаровательным смехом заявила она и словно напророчила. Моя Вера была большой умницей. Она всегда обо всем догадывалась сама. Таиться перед ней совершенно не имело смысла. В следующее воскресенье я опять появился на книжном развале, и Вера, конечно, тоже была там. Она увлеченно беседовала с хозяином этого книжного царства, старым бретонцем в сером большом берете, одетом на бекрень. Неделю назад, распрощавшись с Верой у дверей старого многоквартирного дома с облупившимися стенами, я немедленно отправился на площадь в надежде застать книжную лавку открытой. Мне повезло. Хозяин уже нагрузил своим богатством большую деревянную повозку с высокими бортами. В повозку был запряжен пожилой, не моложе хозяина, ослик. Его седая челка была аккуратно расчесана на две стороны. Увидев меня, ослик тяжело вздохнул, словно намереваясь по-стариковски проворчать. «Вечер уже, домой пора, они все ходят и ходят». Я извинился перед обоими стариками и объяснил, что желаю сделать дорогую покупку, приобрести тот самый роскошный старинный фолиант, который в момент нашей первой встречи так любовно перелистывала Вера. Бретонец пристально посмотрел на меня и без особого радушия пробурчал. «Господин думает, что он самый богатый. Этот экземпляр Дон Кихота с гравюрами бесподобного Доре – уникальная антикварная вещь, ее место в музее. Я держу эту книгу много лет, как лицо своего магазина. Она постоянно при мне, как старинный талисман. Впрочем, в этом мире все продается. И если вам так уж не имется, так вот вам моя цена». И старик назвал какую-то безумную сумму в оккупационных рейхсмарках. На эти деньги можно было купить в этих местах небольшой уютный домик и даже с садиком. Словно фокусник, достал я из внутреннего кармана пиджака свой пухлый, набитый крупными купюрами бумажник. Это было мое офицерское жалование со всеми надбавками за последние 4 месяца, проведенных в боевом походе в Северной Атлантике. Старик, увидев деньги, стянул с головы серый берет и вытер им свое внезапно вспотевшее, несмотря на прохладный вечер, лицо. «Господин изволит шутить над стариком?» – осведомился он севшим от волнения голосом. «Кому в наше время нужны книги? Да еще за такие безумные деньги!» Я отчитал и передал в дрожащие морщинистые руки большую часть имевшейся у меня наличности. Букинист, покраснев от возбуждения, принялся лихорадочно разгружать повозку и, наконец, извлек тяжелый фолиант. Глаза его увлажнились. Он нежно погладил тисненную обложку телячьей кожи и даже поцеловал, словно прощаясь с дорогим другом, профиль Сервантеса. «Хотелось бы преподнести эту книгу одной юной очаровательной особе как подарок», — пояснил я, принимая словно младенца на руки, любовно запеленутый стариком в светлую фланель покупку. «Возможно, вы знаете ту милую девушку, что была возле вашего прилавка сегодня днем. Ее зовут Вера». Бретонец просиял. «Но это же все объясняет. Дела сердечные. Настоящему чувству ничто не помеха. Ни война, ни глад и мор, ни конец света. Кстати, в Сен-Мало меня все зовут папаша Гвинель. Конечно же, я знаком с Верой, ведь она моя постоянная клиентка. Бедняжка тратит на книги добрую часть своих скудных доходов. Она работает секретарем у местного нотариуса, приходящегося ей дальним родственникам. Моего, пардон, теперь вашего Дон Кихота, девушка просто влюблена. Так что с подарком вы попали прямо в яблочко. Мсье на правильном пути». Я поклонился, поблагодарив за добрые слова, и еще более доверительно продолжил. «Извините, что сразу не представился. Меня зовут Эдмон. Я коммерсант из Лотарингии. У меня к вам большая просьба. Если вас не затруднит, вручите это мое приобретение адресату. И, пожалуйста, не говорите Вере, что это мой дар». Папаша Гвинель торжественно принял фолиант обратно и величаво заявил. «Мсье Эдмон может положиться на старика Гвинеля. Мое имя переводится с бретонского как «благородный».» Мы были отчаянно счастливы с моей Верой целый месяц. И я благодарен за это судьбе. Ведь у большинства людей на нашей печальной планете не наберется за всю жизнь ни одного дня такого чуда. Как-то после дневной любви, положив свою милую головку мне на грудь, моя девушка не спросила, а заявила вполне уверенно. «Нет, милый, ты вовсе не француз и совсем не Эдмон. Ты и не лизасец. В тебе видна порода, и порода многовековая. По-моему, ты немец, причем из непростой семьи». Мне ничего не оставалось, как открыть Вере всю правду. Я и сам стал тяготиться своей легендой. И в оправдание привел лишь довод о том, что француженки, пусть даже бретонки, весьма непросто и даже опасно встречаться с немцем. Слишком велик шанс получить от земляков несмываемое клеймо бошевской подстилки. Вера с печалью, но была вынуждена со мной согласиться. «Наверное, я плохая патриотка Франции, если позволила себе влюбиться во врага-оккупанта». Потом я на 3 месяца ушел в боевой поход на своем Чендлере. И когда вернулся, то узнал, что меньше чем через 5 месяцев стану отцом. Моя любимая должна стать моей женой, а мой ребенок будет законорожденным, твердо решил я. Мы с Верой католики по рождению, и потому обратились к священнику из небольшой церкви на побережье. Узнав, что я немецкий морской офицер, святой отец не на шутку перепугался, но его смелость была подкреплена крупным пожертвованием, и он дал согласие на венчание. Настоятель церкви, тем не менее, выдвинул обязательное условие – письменное разрешение моего начальства. Я раздраженно спросил, должно ли оно быть обязательно на латыни. «Можно и по-немецки», – смиренно ответил святоша, – «но подпись и печать обязательно. Сказано в Евангелии, Нет для Господа ни эллина, ни иудея. В этом месте цитирования Писания святой отец осекся. Но это после смерти телесной, а при жизни с документом спокойнее. Командир нашей флотилии фон Рей был человеком умным и порядочным и выдал нужную бумагу без лишних вопросов. Лишь проворчал напоследок. «Надеюсь, Отто, вы понимаете, что делаете. Впрочем, я не намерен вмешиваться в ваши сугубо личные дела», и с кривой усмешкой добавил. «Хорошо еще, что ваша избранница бретонка, а не француженка. Для наших идейных бюрократов кровь бретонцев все-таки ближе корейской, чем у испорченных цыганами и евреями галлов. Вскоре мы обвенчались, и я задумался о том, чтобы увезти молодую жену куда-нибудь в более спокойные места, подальше от войны и французского сопротивления, например, в Тирольские Альпы, к горному воздуху и парному молоку. Там доживала свой век моя престарелая двоюродная тетушка. В день венчания Вера преподнесла мне ценный подарок. С помощью папаши Гвинеля она раздобыла геральдический сборник 18 века, в котором, кроме готического текста на старогерманском, были изображены в цвете гербы самых древних родов Германии и Пруссии. Среди старинных изображений зверей, птиц и корон нашелся и родовой герб фон Штормов, учрежденный еще в 13 веке. На рисунке красовалась высовывающаяся из-за кудрявых облаков круглая, довольно забавная физиономия. Щеки этого господина были так надуты, что напоминали животы беременных на последнем месяце женщин. Мясистые губы, сложенные трубочкой, исторгали мощную струю нарисованного воздуха. Этому разгулу Эола, эллинского бога ветров, как бы препятствовала могучая мужская рука в железной рыцарской перчатке, украшенной тевтонским рыцарским крестом. Все это олиповатое великолепие, увитое пурпурно-черными лентами, венчала наша родовая корона маркграфов. Я с любопытством разглядывал эту картинку и вдруг понял, насколько моя семья была далека от сословного тщеславия. Ведь я вижу герб своих предков впервые. По понятным причинам мы не стали устраивать свадебный банкет. Представляю, как бы оригинально смотрелся этот праздник франко-немецкой дружбы, если бы на него явились мои приятели-сослуживцы в парадной форме германских кригсмарины. А со стороны невесты – местные негромкие патриоты униженной Франции. Поборники расовой чистоты в Рейхе захлебнулись бы своей риской слюной от негодования. Также герой-подводник, кавалер рыцарского креста, ариец с тевтонскими корнями и вдруг женится не на немке. А реакция французских партизан Маки, обитающих, по слухам, в горных районах Британии, я даже не хотел гадать. Во всяком случае, пить с ними сидр я точно не собирался. На второй день после венчания я получил новое боевое задание. И, отшвартовавшись со своим стариной Чиндлером от бетонного причала базы, отправился в холодные воды северо-восточной Атлантики. Там моей работой была охота на суда и корабли англо-американцев, идущих с оружием и продовольствием на восток, в Россию. Корабли охранения союзников становились все более опасными для нас. Они быстро учились приемам борьбы с нашими боевыми субмаринами, применяя новейшее вооружение. Глубинные бомбы все чаще поражали цели, а мы из охотников все чаще превращались в добычу. Я ни за что не смог бы догадаться, что беда будет подстерегать меня не на войне, а в тихом, еще не затронутом английскими бомбардировками, старинном бретонском городке Сен-Мало. Имена своих врагов мы помним лучше имен друзей. Капитан-лейтенант Гюнтер Прус по прозвищу Щелкунчик. Бесстрашный, удачливый командир У-266 и патологический садист и мерзавец. Это он, вопреки всем правилам и суевериям, менял на время похода двойку бортового номера своего бота на шестерку. Это ему я в кровь разбил физиономию в офицерском клубе, не выдержав его мерзких, хвастливых рассказов. «Слишком уж живописно», — повествовал негодяй, как, всплыв после удачного торпедирования, он душевно беседовал с высадившимися на плоты и шлюпки моряками, после чего лично расстреливал их из палубного пулемета. Это его субмарина с намалеванным на рубке багровым зверем апокалипсиса входила на базу как раз в тот день, что я покидал ее. Примечание. Оккупационная рейхсмарка 1940-1945. В большинстве оккупированных стран за национальной валютой была сохранена платежная сила. Курс военной марки по отношению к местной валюте всегда устанавливался оккупантами на уровне, значительно превышавшем паритет покупательной силы сопоставляемых валют. Официальный курс военной марки во Франции в декабре 1941 года – 20 французских франков. Партизаны Маки – часть движения сопротивления во Франции нацистским оккупационным войскам во время Второй мировой войны. Действовали в горных районах Британии и Южной Франции, сначала представлявшие собой небольшие разрозненные группы, близкие к бандам. Позднее они приняли активное участие во французском сопротивлении. Сидр – слабоалкогольный напиток, как правило, шампанизированный, получаемый путем сбраживания яблочного, реже грушевого или другого фруктового сока без добавления дрожжей. Имеет золотистый либо зеленоватый цвет и запах яблок. По содержанию сахара от сухого до сладкого –